Глава 16. Не велось больше веселых разговоров с молодым возницей. То ли обидели его упреки Тель, то ли напугало случившееся с Виктором. К вечеру, когда вдали показались низкие серые стены, Вася стал энергичнее подстегивать лошадь. Та, чуя отдых, и сама ускорила шаг. Городишко явно делился на две части. Меньшее — за крепостной стеной, большее — домики там казались победнее — протянулось дальше, вдоль холмистой гряды. Дорога изгибалась, проходя на приличном расстоянии от стены. «За стену войдете, там княжий замок», — бросил Вася через плечо. «Мне туда не след соваться, пока еще. Я на постоялый двор двинусь». «Но и мы туда же», — предложил Виктор. «Вам-то как раз князю показаться надо», — Вася обернулся. «Я земле верен, порядки знаю. К магам в Ферос следуете. Значит, всем встречным вассалам поклониться должны. Может, и вам чего обломится. С проездом помогут или подарят чего». Виктор глянул на Тель. Та кивнула. «Что ж, спасибо тебе, Василий, друг мой», — сказал Виктор. «За подвоз, за молочко». «Землей тверды. Ее и благодарите», — пробормотал Вася. «Что, придержать кобылу?» Они слезли с повозки. Вася подстегнул лошадь и взял в руки книжку. «Напугала ты его своими драконами, Тель?» «А ничего». Девчонка брезгливо поморщилась. «Пусть не плюет во владык, если сам крыльев лишен. Пойдем, до темноты бы добраться до города». Свернув с дороги, они двинулись напрямик. Обнесенная стеной часть города на самом деле оказалась немалой, но какой-то приплюснутой, низкой, будто расплывшейся по земле. Даже выглядывающие из-за стен башни, словно стесняясь своей высоты, были безобразно распухшими. Зато пейзаж вокруг раскинулся незатейливо-пасторальный. Луга покрывала густая, оказавшаяся старательно высеянной трава, редкие деревца, как на подбор крепкие, ни одного сухого или гнутого ветром. Даже холмики сглажены. «Зачем ты назвала меня братом?» — спросил Виктор. «Мы не похожи-то ничуть». «Почему?» «Если я волосы перекрашу, вполне родичами покажемся». «Легенда получается складная, Виктор. У меня сила нашлась. Такое частенько бывает. Ты пошел меня к магам провожать, тоже правильно, и от опасности в дорогу девчонку уберечь и самому, если случится, возле магов пристроиться. Никто не удивится. А если потребует показать силу? Ну и покажу». Тель засмеялась. «Что думаешь, не смогу в земле руду или воду найти? Запросто. Все, что самоучка знать может, я без труда сделаю. А то, что самоучке не дано... Если постараться, — уклонилась Тель от ответа, — ты только свою силу держи. Риттер сейчас с ума сходит, пространство щупает. Почему он так преследует меня? Себя он преследует, Виктор. Он проклял день, когда стал убийцей. Считает, что наш мир спасет лишь дракон. Ты с ним согласна? Все может случиться, но он прав. Дракон действительно приходит? Да, и ты должен быть готов к его появлению». Они, наконец, добрели до города, двинулись вдоль каменной стены, к воротам, куда втягивались с дороги последние запоздавшие повозки. Десяток солдат в пыльных темных плащах со шпагами на боку, а некоторые и с ружьями за плечах, провожали каждую телегу ехидными репликами. Досталось и седобородому старичку, что вез полную арбу дынь. Неужто он, дурачина, не понимает, что у верных вассалов земли хватает своих фруктов, овощей? Отсыпали порцию ехидных замечаний деревенскому увольню с открытым ртом, взиравшему на могучие стены и крепкие ворота. Стайки девиц в крытом фургоне, которым правила безобразная сухонькая старуха, сообщили кое-что совсем уж соленое и непотребное. Впрочем, лишь на взгляд Виктора непотребное. Девицы ответили дружным хохотом, а бабка выдала такое, что впору было покраснеть и доблестным гвардейцам. Одинокого всадника, совсем юного парня, на дряхлой кляче желтого окраса, разобрали по косточкам от нелепой шляпы и до древней шпаги. Хорошо хоть, что засмотревшийся на встающие за стенами башни парень не услышал насмешек. Настал черед и Виктора Стель. «Куда спешишь, крошка?» Разумеется, мысли у застоявшихся солдат шли лишь в одном направлении. «Мы куда веселее твоего кавалера!» Виктор машинально взялся за рукоять меча, что вызвало приступ гомерического хохота. Солдаты явно собирались ограничиться только словесными предложениями, но и подраться были готовы. «Не смейте обижать мою сестру!» — принимая предложенную Тель-игру, выкрикнул Виктор. «Она идет к магам Ферос постигать силу!» Некоторое уважение на лицах гвардейцев и впрямь появилось. Старший над ними в расшитом золотыми позументами плаще кивнул товарищам. «Эй, Ромес, проводи их к замку князя!» «Как угодно, сержант!» Высокий горбоносый мужчина, напоминавший лицом грека или болгарина, слегка раскланялся перед Тель. «Девушка ощутила в себе силу?» «Да уж ощутила!» — задорным голосом воскликнула Тель. Солдаты заржали. Ромес улыбнулся в усы, но все же сохранил серьезность. «Тогда я буду счастлив служить вашим провожатым, хотя бы на первых порах». Он хитро подмигнул Виктору. Явно считало, что любой штатский должен быть горд таким уважением, проявленным к его сестре. По узким, выложенным брусчаткой улицам они двинулись к центру города. Против ожиданий Виктора на улицах было довольно-таки чисто, и той вони, которая, по мнению историков, окутывала средневековые города, он не почувствовал. Может быть, у подданных клана земли существовала нормальная канализация? Или ее роль исполняла магия? Представив себе волшебный унитаз, Виктор лишь головой покачал. Со срединного мира станется. Когда магия входит в реальный обиход, ей находятся настолько невозвышенные применения. Впрочем, на улицах магией и не пахло. Ходили люди, и ничего в них удивительного не было. Разве что помордастее, поплотнее, чем в других городках. Видно, сытно жилось вассалом земли. «Не самое плохое дело быть магом», — высоким мелодичным голосом произнес Ромес. У него был легкий, но заметный акцент. Казалось, что хоть русский язык для него и привычен, но он не родной. Впрочем, не быть магом — тоже достойное занятие, особенно для юной и красивой девушки. Тель зарделась и улыбнулась с простодушием наивной девочки. «Лучшие годы будут отданы скучным занятиям в подземных храмах и мрачных пещерах», — продолжал рассуждать Ромес. «Унылые, погруженные в постижение тайн природы маги, даже не заметят, как раскроется прекрасный розовый бутон, как будет он источать свой аромат в постылой тьме подземелий. И когда сила, постигнутая такими великими лишениями, окрепнет, уже не останется применения ей». «Но я хочу быть магом», — капризно воскликнула Тель. «Хочу, чтобы меня все любили и боялись. Хочу мчаться по дороге в открытой карете красного цвета, в белом платье и в бриллиантах, а на облучке, чтобы стоял мальчик-эльф и расчесывал мне волосы». Ромес вздохнул и посмотрел на Виктора. «Что скажешь, а?» «Ну, раз хочет девчонка, почему бы и нет?» «Почему бы и нет?» — согласился гвардеец. «Да и родственникам польза». Виктор на выпад не ответил. В молчании они дошли до замка. Мрачноватый и такой же приземленный, как и весь город, замок казался покинутым. В редких окнах теплился свет. Кованые ворота из темного металла были полуоткрыты, за ними виднелись неподвижные фигуры. «Повезло твоей сестре», — бросил Ромес. «Пару часов назад в город приехал господин Анджей, маг первой ступени. Такой насквозь силу видит. Сразу скажет, надо ли вам Ферос тащиться. Ну что ж, рад был услужить». Прищелкнув каблуками, Ромес повернулся и двинулся по улице. Виктор, схватив Тель за руку, остановил ее. «Ты куда, дурочка? Зачем нарываться?» Болтовня Тель с гвардейцем была так убедительна, что Виктор и впрямь начал смотреть на нее, как на взбалмошную девчонку. «Красная карета и паж-эльф! Ха! Поздно теперь планы менять. Тель вырвала руку. «Ну ты что? Пошли!» Вслед за Тель, проклиная все на свете, от вывалившихся когда-то пробок и до сволочных драконов, Виктор двинулся в ворота. Вход, как оказалось, тоже охраняли гвардейцы. Только форма у них была поаккуратнее, почище, да и сами, как на подбор, рослые, словно петровские гренадеры, сытыми, откормленными мордами. «Мы пришли поклониться великому князю», — звонко сказал Тель. «Я следую в Ферос, чтобы начать обучение в школе магов, и хочу встретиться с будущим вассалом». У Виктора сердце в пятки ухнуло от такой наглости. Похоже, сейчас придется плевать на маскировку и призывать силу. Но то ли подобное поведение было обычным для самодовольных адептов магии, то ли гвардейцы предпочитали оставаться вне колдовских разборок. «Входите», — отступая с прохода, предложил один из гвардейцев. Правили почтовой каретой два брата. Сажать попутчиков им, конечно же, не полагалось. Но разве могли два зрелых мужика удержаться и не подсадить голосующий на бочине Лой Ивер? Увы, ничего им так и не обломилось. Лой была уж слишком не в духе. Виктор и Тель не дождались ее в условленном месте. Нет, она и впрямь опоздала против срока, но всего на четверть часа. А следы сказали ей, что девчонка из неведомого клана увела подопечного больше 3 часов назад. Вот мерзавка! Виктор бы ее дождался, и она бы рассказала, как ловко провела его врагов, и, возможно, добилась бы, чего хотела. «Красавица, а венца с нами не примешь?» Старший брат решил пустить в ход проверенное средство. На свет появилась огромная литра на 4 бутыль с мутноватым красным вином. Лой мысленно усмехнулась. «А почему бы и нет?» Зажатая на козлах между 2 потными взбудораженными мужчинами, она смело хлопнула 0,5 стакана вина. Вино было теплым, сладким и крепленым. Братья обменялись радостными взглядами и тоже приложились к бутыли. «Я первый», — беря бутыль, сказал старший, таким многозначительным голосом, что Лой едва не съездила ему по морде. «Хорошо», — покорно согласился младший. «Еще по одной», — предложила Лой. Братья просияли. Дальнейшее им виделось в самых радужных тонах. Перепить их молоденькая девица никак не сможет. Вскоре уже начнет глупо смеяться и отвечать на шутливые пока объятия и поцелуи. А потом старший брат сгребет в охапку одуревшую девку, поможет перебраться в фургон, где так много мягких мешков с почтой, тюков с гномьями и человеческими газетами, пакетов, которые нужно передать по адресам в Феросе. «Что-то отстаете, ребята!» — поразилась Лой. Братья поднажали. То, что Лой пьет по-настоящему, они видели. «Ну, не может, никак не может такая юница выпить больше вина, чем они!» Держались братья почти час. Потом начали глупо смеяться, обнимать друг друга поверх головы пригибающейся Лой и горланить песни. Лой по очереди перетащила возниц в фургон, уложила на грузы и сама взяла поводья. Голова чуть кружилась от выпивки. «Йо-хо!» — крикнула она, и кнут просвистел над запряженной парой вороных. «Вы уж не обижайтесь, лошадки, придется поднажать». Если бы лошади были приучены ходить под седлом, Лой предпочла бы позаимствовать одну и догонять Виктора верхом, но бросаться в погоню на упряжной скотине было глупо. «Йо-хо!» Почтовый фургон, трясясь и раскачиваясь, мчался по дороге. Гадина Тель, что она себе позволяет? Намерена все совершить сама, без дружеской помощи? Да разве у нее хватило бы сноровки? Ну, например, на такой фокус, что Лой провернула с возчиками. Стол тянулся 20 метров, и пустого места за ним не было. Гвардеец с яркими офицерскими нашивками на рукаве ввел Виктора и Тель в пиршественный зал, порыскал по столу взглядом, потом отдал команду стоявшему у двери солдатам. Из-за стола вытащили 2 упившихся гостей. Крепенькая девица торопливо убрала грязные приборы и протерла запачканную скатерть подолом. «Садитесь», — — бросил офицер и двинулся к началу стола. Освещение было скудным, чадящие факелы на стенах и свечи на столе. То ли вассалы земли не дружили с гномами, то ли слишком далеко были от железки, то ли не пользовались электричеством по каким-то идеологическим мотивам. Зато Виктор наконец-то ощутил себя в истинно средневековой среде. Гости, и мужчины, и женщины, и даже несколько детей, громко чавкали, жрали многочисленные блюда с энергией прервавших диету толстяков. Кормили жареной кабаниной, три огромных блюда, на которых лежали лишь кости, еще оставались на столе. В изобилии были какие-то мясные закуски, колбасы, паштеты, салаты, не было ни рыбы, ни птицы, и такая гастрономическая показуха со стороны клана земли вызвала у Виктора невольную улыбку. Запивалось все это безобразие огромным количеством вин — белых, красных, розовых. Гобелены, которыми были завешаны все стены, тоже в основном изображали сцену пиршеств. Имелось, правда, несколько полотнищ, на которых колосились золотые нивы, брели тучные стада, а смеющиеся девицы собирали плоды неимоверных размеров, виноградина с детский кулачок, яблоко с футбольный мяч. Немедленно вспомнились мозаичные панно на ВДНХ, сохранившиеся с давних времен. На Виктора поглядывали с любопытством. Тель едва удостоили беглым взглядом. Не во вкусах этой толпы была неоформившаяся худенькая девочка. Гвардеец тем временем добрался до почетных мест. Там восседали хозяева пиршества, плотный пожилой мужчина, наверное, тот самый князь, которому принадлежал город, и щуплый, лысоватый, закутанный в плащ человечек. Неужели это и есть маг земли? Маг первой ступени. Да нет, чушь, это, видимо, князь. Но гвардеец склонился к уху пожилого и что-то стал торопливо ему нашептывать. Покачав головой, князь слегка улыбнулся, поднял руку. Стол сразу затих, захлопнулись набитые рты, застыли у губ поднесенные бокалы. В наступившей тишине раздался утробный звук. Кто-то героическим усилием проглотил огромный кусок. «У нас гости!» — добродушно сказал князь. «Девочка, зовут ее Тель, почувствовала в себе силу земной магии». Щуплый маг по птичьей дернул головкой и уставился на Тель через стол. «Держит путь Ферос, но удостоила нас визитом по пути, решила посмотреть на будущих вассалов». Нависла тишина. Виктор почувствовал, как по спине ползет ниточка холодного пота. Но громовых воплей, негодования или не менее опасного хохота пока не было. «Приятно встретить будущую коллегу», — проскрипел маг. «Подойди, девочка». Тель, невозмутимо пригубив бокал с белым вином, поднялась из-за стола. Виктор тоже двинулся за ней. «Юноша может остаться», — обронил маг. «Я в ответе за нее». Больше возражений не последовало. Под пристальными взглядами сотни пар глаз они подошли к князю и магу. Вблизи земной выглядел отталкивающе. Глаза холодные, мертвые, кожа желтовато-серая, будто от постоянного пребывания в темноте. Казалось поразительным, как представитель клана, чья магия привлекала столь жизнерадостную, пусть и несколько животного вида публику, ухитряется быть столь изможденным. «Можешь звать меня господином Анджеем, девочка?» — скрипнул маг. Впился в Тель взглядом, разочарованно покачал головой. «Я не чувствую в тебе силы». Зал вздохнул, и Виктор обреченно понял, что все еще будет, и возмущенные вопли, и смех, например, порка плетьми на площади перед замком, и ярость, огненная ярость убийцы шевельнулась в душе. «Я не выставляю силу на показ», — резко ответила Тель. «Это хорошо», — согласился Анджей, — «но мне ты можешь ее показать, и даже должна». В голосе была насмешка, в голосе была издевка. Ничего он не ждал от глупой наглой девчонки, этот сутулый, лысый, близоруко щурящийся маг. Он просто соблюдал ритуал. Тель взмахнула рукой. Виктор успел заметить, как пальцы ее сплелись в сложной фигуре, и будто пыль взвелась над кистью, окутала на мгновение всю фигуру девочки. Стена напротив Тель затряслась. Покатилась по ней тяжелая волна, вспучивая камни, осыпая сухую и звездку, срывая гобелены. Слетел и гулко ударил об пол огромный треугольный щит. Анжей вскочил. Волна утихала. Камни еще тряслись, и на миг Виктору показалось, что из стены проступают смутные очертания чудовищного угловатого тела, но Тель обессиленно опустила руку, и все кончилось. Только булькало выливающееся вино из опрокинутой кем-то бутылки. Маг земли уставился на Тель пылающими, вмиг сбросившими пыльный налет глазами. «Как минимум вторая ступень», — прошептал он. «Девочка, кто твой учитель?» «Никто». «Ты пыталась вызвать духа камня. Ты понимаешь это?» Тель потупилась, заковыряла носком пол. Я его не так называю. Я его зову Каменюшкой. Мне дома было скучно, я была маленькая, одна сидела, все ушли, даже Витек. Казалось, что она сейчас разревется. Контраст с прежней наглостью был разителен. К счастью, всех слишком потрясло недавнее локальное землетрясение. Я придумала, что в стене человечек живет, каменный. Стала с ним говорить. Сияющий Анжей скинул руку. «Запомните этот миг, все! Перед нами будущая великая волшебница клана Земли, и это моя находка!» «Это моя добыча!» — буркнул Виктор, передразнивая Анжея голосом Шерхана. «Хорошо, что маг был слишком счастлив сейчас и не слышал никого, кроме себя, любимого. Склоните головы!» Толпа едоков дружно прижалась к столу. Виктор заметил, что и пазантный высокого роста бородач ухитрился даже в этом положении куснуть ломоть ветчины и ловко заглотнуть его. Улыбка сама собой выползла на лицо. И это маг заметил. «Кто ты такой?» «Я брат Тель. Меня зовут Виктор». «Хорошо. Можешь возвращаться домой», — Виктор покачал головой. «Нет. Мне надо убедиться, что сестренка в надежных руках». Мак яростно вскинул голову. «Что? Ты не веришь мне? Я сам буду ее наставником». «Мне родители сказали», — повышая голос, проревел Виктор, «раньше, чем через полгода сестренку не бросать». Тель схватила за его руку, всем видом изображая готовность слушаться старшего брата. Анжей помрачнел, но голос его стал более спокоен. «Дурные твои старики, парень! Разве ж маг мага обидит? А кто его знает?» Виктор пожал плечами. «Я с вами, магами, плохо знаком». С любопытством взиравший на происходящее князь засмеялся. «Молодец! Посмотри, Анжей, как высоки моральные устои на моих землях! Откуда ты, юноша?» По отношению к князю Виктор и впрямь мог считаться юношей. «Из Смирновки!» — выпалил он. Откуда взялось название? От слова «смирность» или от известного сорта водки? И самому было непонятно. Князь, однако, понял однозначно. «Что-то не больно вы, смирные!» «Балую я народ, а?» «Балуете, господин!» Виктор склонил голову. «Садитесь тут!» — бросил маг, видимо, решив относиться к нему как к неизбежному злу. «А ты рядом, Тель!» По его лицу пробежала довольная гримаса. «Что ты еще умеешь?» «Ну, я готовлю хорошо», — устраиваясь на соседнем кресле, торопливо сообщила Тель. «Говорят, что здорово делаю». «Нет», — Анжей замахал руками, — «я спрашиваю только о магии». Народу в пиршественном зале уже не было дела до девочки с задатками великого мага, да и до Анжея тоже. Видимо, и впрямь распустил, разбаловал князь подданных. «А, — поскушнев, — ответила Тель, — умею соки земные из недр вытягивать, чтобы растительность полезная в гору шла, а всякая сорная трава дохла. Умею водные жилы находить, руду тоже немного». Маг жмурился, внимая Тель в полном восхищении. Виктор со вздохом взял с ближайшего блюда толстый пласт мяса, налил полный бокал вина. «Ну зачем все это, Тель, зачем?» Они крадутся, прячась от врагов. Жизни их под угрозой. И вдруг такое нахальное появление, демонстрация магических способностей. Чего она добивается, глупая? Меж тем Тель кончила перечислять свои таланты и теперь, скромно потупясь, выслушивала одобрительные реплики Анжея. «Только не возгордись», — оборвал вдруг маг свою речь. «Прошу тебя, не возгордись. Еще работать и работать. Силу попусту не трать». Молчавший князь тоже вступил в разговор. «Заклинание, как новое сложило, сразу в ход не пускай, подумай вначале, дай им отлежаться года три или хотя бы два, а то в последнее время маги торопятся, пытаются скоростью энергии взять то, что другим дается годами вдумчивого труда и великим потением». Анджей одобрительно посмотрел на князя и ласково кивнул. Очевидно, это был его собственный тезис, доведенный ранее до сведения правителя. «Я тебя научу, девочка». Обучение он почему-то начал с того, что налил полный бокал белого вина и подал Тель. Нет, конечно, Виктор помнил, как Тель без особых терзаний распила с ним бутылку вина там, на берегу реки, услышав про кровавое побоище в поезде. Но сейчас, можно сказать, во вражеском стане, зачем? Тель, морщась, выпила вино и сияющими глазами уставилась на Анжея. «Ой, какое вкусное! Это из-за вашей магии?» «Какой-то бред!» Виктор решил предоставить ей полную возможность резвиться в свое удовольствие. Девушка-подавальщица опять приволокла свежие приборы, теперь уже не фарфор, а серебро. Откуда-то взялся кусок кабанины, пахнущий дымом и приправами. Хоть поесть удастся по-человечески. Полчаса он с удовольствием поглощал блюда, представленные на щедром столе. Легкое красное вино пилось, как вода. Виктор чувствовал, что ничуть не пьянеет, и отдавался гастрономическим удовольствиям всей душой. Тель, похоже, не отставала. Пробежали по залу мальчишки-слуги, сменяя догоревшие свечи и факелы. Притащилась откуда-то группа музыкантов с лютнями, арфами и гитарами. Как ни странно, такой странный комплект инструментов был вполне сыгран. Песня казалась нудноватой, в ней перечислялись заслуги земных по изгнанию крылатых кровопийц, а текст был так смутен, что это могло с равным успехом относиться и к драконам, и к вампирам, и к обычным комарам. Но никто и не вслушивался. Под стоны арфы и гитарные переборы пирующие невольно повысили голос, все чаще звенел женский смех, несколько пар закружилось в танце, Тель тоже смеялась тонким дрожащим голосом, что-то сказала, запинаясь, будто ей уже не повиновался язык. Виктор обернулся. Маг Анжей помогал Тель выбраться из-за стола. Девочка пошатывалась, не прекращая хохотать. «Тель, тебе пора», начал Виктор и замолчал, наткнувшись на разъяренный взгляд земного. «Ешь и пей в свое удовольствие, гость дорогой», — процедил маг. «Присмотри себе подругу среди служанок. Будь счастлив, твоя сестра под моим покровительством». Тель, повисшая на сухоньком маге, окинула Виктора мутным, плывущим взглядом и сообщила. «Так весело!» Кусок в горло больше не шел. Вино утратило вкус. Виктор сидел, ковыряясь в очередной смене блюда, ассорти из десятка, наверное, сортов мяса, залитых острым соусом. Вокруг чавкали, рыгали, ржали, взахлеб рассказывали невнятные истории. Князь, замерший на своем троне, благостно поглядывал на подданных, мягко улыбнулся и Виктору. Тель тоненько взвизгнула. Виктор обернулся, маг почти успел убрать шаловливую руку. Они с Тель танцевали, медленно смещаясь через зал. Все больше и больше пар вступали в танец, заполняя свободное пространство. Маг глянул на Виктора через плечо Тель и коротко оскалился. «Сиди, не дергайся». Они уходили куда-то в темноту. Виктор резко повернулся к князю, встретил понимающий, снисходительный взгляд. «Ваша светлость, позвольте слово молвить». Князь нахмурил брови, кивнул. «Ваша светлость, моей сестре пора спать». «Маг Анжей позаботится о ней, юноша, не волнуйся». Князь был вполне добродушен и благожелателен. «Князь, маги очень увлекающиеся. Они не соизмеряют своего могущества со слабыми человеческими силами. Я думаю, Тель не совсем понимает происходящего». Князь покачал головой. «Юноша, у всех есть свои слабости. Великие маги имеют право на небольшое снисхождение со стороны нас, смертных. Не волнуйся». Виктор в отчаянии глянул через плечо. Мак и Тель уже скрылись в дальнем темном углу. На миг сверкнула полоска света, открылась и захлопнулась дверь. «Князь, пируй!» Виктор вскочил. Тяжелый дубовый стол опрокинулся прямо под ноги танцующим. На него недоуменно покосились. «Тебе недорога жизнь?» — спросил князь. «Я не собираюсь защищать столь глупых подданных, а мешать им защитить свою честь?» — князь развел руками. «Если твоя честь толкает тебя на смерть, успокойся. Девочка понимала, что делает. Уж это я прочел в ее глазах». Виктор молча двинулся между танцующих. «Пропустить!» — негромко и устало велел вслед князь. «Сам выбрал». «Верно. Зачем князю портить свое реноме убийством брата будущей волшебницы? Лучше пусть с ним разберется маг». Люди останавливались, расступались перед ним. Как ни странно, во многих взглядах было понимание и сочувствие, значит, заметили, что происходит. Неужели и эта жующая, сопящая, пьянствующая масса способна понять его? Мужчина средних лет, в одежде темно-багровых цветов, в кольчужном нагруднике и с мечом на поясе, не ушел с дороги. Положил руку на рукоять меча, наполовину выдвинул его из ножен. «Что?» Виктор почувствовал, как шевельнулась и набирает силу слепая ярость. «Главное оружие убийцы!» «Твой меч — жалкая железка», — негромко сказал рыцарь в багровом. «Возьми мой!» Ярость схлынула, растворилась в недоумении, наткнувшись на твердый взгляд рыцаря. «Я знаю, что такое слово и честь. Возьми меч». «Спасибо», — Виктор покачал головой. «Мне хватит моего клинка». Вперед, в темные углы шумного зала, к закрытой наглухо двери. Что за дверь-то такая? Куда ведет? Что могли предусмотреть хозяева замка? Какие удобства предоставить пирующим? Что бы ни было за дверью, ее не выбить плечом, не открыть руками, не порубить мечом. Толстые доски, обшитые железными полосами, вроде бы для красоты. Но откуда старые, потемневшие сколы на дереве? Почему железные полосы помяты? Словно уже стояли у этой двери, колотили в бессильной ярости, рубили мечом. За спиной топтались танцоры, вроде бы двигаясь в такт музыки, но не отворачивая лиц, пытаясь не упустить ни единого мига спектакля. Слабый вскрик из-за двери. Или показалось? Слабый, придушенный, зажатый ладонью крик. И алая ненависть того, кто жил в душе Виктора, снова полыхнула ослепительным пламенем. Сметая заботливо наложенный лой оковой, выдирая из глубин послушную силу, он взмахнул рукой, и гобелены по стенам затрепетали, жалобно зазвенели, рассыпаясь узкие витражные окна. Свечи и факелы мигнули в предсмертной судороге, посуда полетела со столов, когда послушный воздух пришел на зов хозяина. Сжатый тугим невидимым кулаком пронесся через зал, замер на миг, направляемый волей Виктора, и ударил в дверь. Брызнула щепа вперемешку с осколками металла. Осыпалась под ноги. Воздушный таран отпрянул, укутал Виктора кипящим покрывалом. Открылся проход в маленькую комнату без окон. Три факела горят на стенах, отражаясь в зеркальном потолке. Огромная кровать, кроме нее и нет ничего, не влезла бы в узкий каменный рукав. Большая деревянная бадья с водой, на цветастом ковре, укрывающем пол, разбросана одежда, голый и оттого невыносимо нелепый, чахленький маг Анжей нависает над Тель, прижимает к кровати, срывая с девчонки юбку. Выше пояса Тель уже была раздета и сейчас лишь слабо сопротивлялась, пытаясь отстоять последнее. «Что?» — маг взвыл, оборачиваясь на звук. Он был слишком занят процессом обучения юной волшебницы, чтобы заметить, как была выбита дверь. «Холоп!» Отпустив Тель, он взмахнул руками. Коротким жестом, каким отгоняют надоедливую муху. Потолок затрясся, каменные глыбы посыпались на Виктора. Воздушная скорлупа взвыла, когда две волны магии столкнулись. Размолотые в порошок камни горками песка осыпались на пол. В зале уже кричали. Там первыми поняли, что происходит не банальное смертоубийство. «Взять его!» — голос князя, неожиданно сильный и властный, пронзил бессвязные вопли. Еще удара в спину не хватало. Виктор уже не владел собой. Ярость звенела, тело наполнилось дрожью. Стереть в пыль, срыть замок до фундамента, до гнилых подземелий. Он не видел. Как можно было это видеть сквозь стены? Он просто знал, что небо над городком наполнилось мечущимися, ревущими тучами, что вылетают в домах стекла и пригибаются сломанные посевы, что от всполохов молнии стало светло, как днем, и прячутся по подвалам, возносят молитвы магам-покровителям сытые вассалы земли в пыль начисто. «Ты маг!» — завопил Анжей. «Ты!» Расставив пальцы веером, он торопливо шептал какие-то заклятия. Тягучий подземный гул прокатился по залу. Пол задрожал. Стены горбились, будто внутри камня ползли неуклюжие существа. Что-то чудовищной силы и мощи готовилось родиться. Он и впрямь был силен, маг первой ступени. Потенциально, наверное, куда сильнее Риттера или Торна. Всхлипывающая Тель сжалась на кровати, торопливо натягивая разорванную белую кофточку. «Приказываю взять его!» — вновь велел за спиной князь. Раздался топот. Бежали по залу, выхватывая шпаги, поднимая мушкеты солдаты. И Виктор с холодным бесчувствием понял, что сейчас начнет убивать. По-настоящему. Так, что все предыдущие схватки станут жалкой пародией на бой. Обернуться детской потасовкой на фоне сталинградского сражения. «Нет, князь!» Краем глаза Виктор увидел, как рыцарь в багровом обнажил меч, длинную, сверкающую полосу черной стали. Он вправе требовать поединка, князь. Анжей знал, что творит. И рядом с рыцарем нет. Да не может быть такого, что задело до него этой прожравшейся сальной толпе, но рядом с рыцарем вставали все новые и новые пирующие. Сверкали извлеченные из ножен мечи. Плотная шеренга отделяла теперь Виктора от замерших в нерешительности гвардейцев. Ослепительная кровавая ярость обмякла. Исчезла жалобным беззвучным воплем. В эту секунду с ним можно было сделать все, что угодно. Сразить любым самым слабым заклятием, зарубить мечом, забить ногами. Виктор стоял, пошатываясь, с изумлением понимая, что жаждущее крови безумие схлынуло. А маг земли все творил свое заклинание. Земля тряслась в ужасе перед тем, что должно было родиться. Камень стен исходил каплями крови, смутные тени мелькали в воздухе. Анжей все плел и плел нескончаемую цепь заклинаний. Виктор шагнул вперед, подхватил с пола бадью и с ощущением внезапно нахлынувшей скуки надел ее на голову мага. Пошатнувшись, волшебник сел на пол. Подземный гул сгинул, так и не превратившись в сокрушительное землетрясение. Стены перестали дрожать. Лишь предчувствие силы, могучей, идущей от самых корней земли, осталось вокруг. Виктор раскинул руки, вбирая в себя оброненную мощь. От холодных ледников на вершинах гор и до горячих недр земли. Бескрайность спокойных полей и убийственный бег камнепада. Твердость гранита, блеск алмаза, щедрость родящей земли. Мак сидел в луже, слабо шевеля тощими ручками, явно не понимая, что же произошло, куда и как делась собранная великая мощь. Тель встала с кровати. Преспокойно надела блузку. Лицо ее уже не было заплаканным, наоборот, торжествующее и довольное. От недавнего опьянения и следа не осталось полноте, а было ли оно, это опьянение? «Пойдем, Виктор?» — огибая Анжея, спросила она. «Нечего тут делать». «Ладно, потом. Мораль и объяснение потом». Они прошли сквозь молчаливый ряд рыцарей. Виктор встретился взглядом с мужчиной в багровом. Тот скинул меч, коротко салютуя. «Я не забуду то, что ты сделал», — сказал Виктор. Рыцарь слабо улыбнулся. «Меч у тебя все равно плоховат. Ты можешь пойти с нами». Покачав головой, рыцарь вложил меч в ножны. «Мое место здесь, господин». Князь все так же сидел во главе стола. Похоже, произошедшее ничуть его не смутило. Наверное, в схватках магов он находил какое-то удовольствие. «Спасибо за стол», — сказал Виктор. «И за вино», — добавила Тель. «Было очень вкусно». Перед ними расступались. Гвардейцы, поглядывая на князя, отошли к стенам, а кое-кто из пирующих уже наливал себе бокалы. Прислуга кинулась в спаленку, где ворочался в луже маг земных. И тут двери зала распахнулись. Появился глупо улыбающийся, какой-то одурманенный гвардеец, держащий за руку молодую женщину, леди Лой Ивер. Глава клана Кошки оттолкнула своего провожатого, окинула зал сузившимися глазами, кивнула Виктору. «Во двор быстро, все уже в порядке, Лой». Виктор не удивился ее появлению. Волшебница была не из тех, кого легко сбросить с хвоста. «Права, Тель. Риттер почувствовал тебя, дурак. Ты сам понимаешь, какие силы призывал?» Схватив одной рукой Виктора, другой Тель, Лой потащила их по лестнице. Ругаясь на ходу, поглядывая на встречных гвардейцев так злобно, что те мигом разбегались, я позаимствовала карету с хорошими лошадками. Княжьи конюхи ее сейчас готовят. Надо спешить, Виктор, что ты такая злая, Лой? — выкрикнула Тель, пытаясь запахнуть порванную рубашку. — А жизнь такая! — задорно ответила Лой. — Не бойся, на тебя не в обиде. Она на секунду остановилась, взяла Тель за подбородок, заглянула в глаза. — Умница, девочка! — одобрительно сказала она. — Все-таки ты умница!